Когда я открыл глаза, было светло. Неподалеку горел, точнее уже угасал, небольшой костер, у которого в задумчивой позе сидел панцирь, что-то старательно помешивая в котелке. «Где я?» — спросил я и удивился, не узнав собственный голос. Панцирь обернулся и с удовлетворением кивнул. «Я был уверен, что ты не помрешь. Молодость, здоровье, лекарства и вода свое дело сделали. Короче, прав я оказался». «Сколько времени я так пролежал?» — спросил я, пытаясь нащупать руками свое тело. Оказалось, что я лежу совсем голый под кучей теплых одеял. «Сегодня шестой день пошел. Не слабо тебя сломало. Тем не менее, все это время ситуация с твоим здоровьем оставалась стабильной. Со вчерашнего дня даже температура уже не скакала. Странно, что ты только сейчас очнулся». «Ты меня перетащил?» — спросил я, пытаясь узнать место. «Несколько раз перетаскивал». Он кивнул и поставил рядом со мной котелок, в котором булькал аппетитно пахнувший суп. «Давай, поешь немного». «Там стало небезопасно, пришлось сваливать. Потом в одной пустой деревне сутки пролежали. Там я и одеяло прихватил. Там хорошо было, тепло. Кровать есть, вода из колодца. Да только они и туда пожаловали. Пришлось. Потом все равно ушел. Теперь вот здесь». Я попробовал взять ложку, но руки мои, сильно исхудавшие и бледные, отказывались слушаться. Панцирь, ничуть не смущаясь, взял у меня ложку и, зачерпнув немного бульона, начал меня кормить. Выглядело это со стороны отвратительно, но ничего поделать я не мог. «Суп», — прокомментировал он. «Картошка, кое-какая зелень, да заячьи потроха. Мясо того зайца потом съедим, тебе оно пока не зайдет, сухое слишком». Я с удовольствием глотал соленый бульон, а кусочки картошки просто раздавливал языком. Жевать приходилось только мясо, то есть потроха. Печень, почки, сердце. Не повезло зайцу. Окончательно пришел в себя я только к вечеру, то есть был еще слаб, но уже мог вставать на ноги. Первым делом попросился помыться. Были бы в какой-нибудь деревне, нашли бы баню и все необходимое, а тут приходилось обходиться тем, что есть. Панцирь принес воды из ручья, нагрел в котелке и с помощью куска мыла и небольшой тряпочки помог мне вымыться. Мне сразу стало легче, а то ощущения были такие, словно меня облили помоями. Да, впрочем, так оно и было. Все эти дни я пил и даже немного ел, хоть сам и не помню этого. Отправлял естественные потребности под себя. Видимо, панцирь меня регулярно протирал, благо запас тряпок у него был солидный. Одежда моя тоже оказалась постиранной, а рваная штанина была аккуратно зашита. «Когда пойдем?» — спросил я ближе к вечеру, когда мы сидели у костра. Отчего-то он это место считал безопасным и позволил себе такую роскошь. И поедали жаркое из зайца с остатками сухарей. «Дня два отлежись еще», — сказал он задумчиво. «Потом потихоньку двинем. Нам надо к северу завернуть, там есть условно безопасные места. Оттуда пойдем дальше на запад». «А почему безопасные?» — подозрительно спросил я. «Недолгая жизнь в таком мире научила меня тому, что безопасных мест не бывает. Там есть парочка поселений, с бандитами не связанная, а потому условно дружелюбная. Сможем купить продуктов, да и отдохнуть не помешает». «Я думал, спешить нужно». «Да, нужно. Вот только куда важнее тебя живым доставить. Думаю, пару недель погоды не сделают. Сроки мне не ставили, я на результат работаю». 2 дня пролетели незаметно. Я постепенно приходил в норму, даже начал ходить на близкие расстояния. Можно было отдохнуть еще, да только отсутствие продуктов было очень серьезным стимулом для продолжения пути. Подстрелить зайца больше не удавалось, а потому наши мешки закономерно показали дно. Идти, как я выяснил, оставалось километров 100. Не до конца пути, а до тех самых дружественных поселений. Для здорового человека это путь на 2 дня, а при необходимости и на 1 сутки, если идти без отдыха. Вот только где взять здорового человека? В первый день мы прошли километров 20-25, что, учитывая мое состояние, было очень даже неплохим результатом. Панцирь теперь относился ко мне бережно, регулярно давал отдых, а дорогу выбирал таким образом, чтобы на пути было меньше преград в виде бурелома и гигантских валунов. На второй день результат оказался хуже. Сказалась накопившаяся усталость и отсутствие еды. Вечером мы перекусили последними 2 галетами и какими-то съедобными растениями, от которых у меня заболел желудок. На третий день мы решили рискнуть и, отклонившись немного от основного пути, направились в поселок, который он разглядел на своей карте. Это была необычная деревня в 30 деревянных изб. Вполне полноценный поселок городского типа. Он был частично разрушен. Непонятно чем. Войны тут точно не было, разве что тектонические толчки при образовании Уральского разлома. Но пара десятков целых 5-этажек там осталась. Прикинув, что в них могло остаться что-то полезное, панцирь объявил поиски. Полезного нашли немало. Тем более, что большинство квартир оказались открытыми. Видимо, люди перед тем, как стать чудовищами, самостоятельно выбирались на улицу. Вот только это полезное оказалось нам не особо нужным. Я разжился парой крепких кроссовок, сменив надоевшие ичиги. Не самая практичная обувь, но мне в них будет легче, а на остаток пути запаса прочности должно было хватить. Была тут и одежда. Но выбирать себе я ничего не стал. Меня вполне устраивал старенький камуфляжный костюм. Куда важнее для нас было найти пропитание. 13 лет – достаточно долгий срок, чтобы вся органика успела не то что протухнуть, а натуральным образом рассыпаться в прах. Тем не менее, поиски мы не оставляли. Кое-что стало нам наградой. В полуразрушенном магазине на первом этаже одного из зданий нашлась крупа. Гречка, рис и перловка. Всего понемногу. То, что стояло на витрине в герметичных контейнерах. Выглядела крупа непрезентабельно, но при ближайшем рассмотрении оказалась вполне годной. Нашелся и сахар, который, правда, пришлось отковыривать от общего куска топором. Консервы на полках представляли собой печальное зрелище. У них не просто истек срок годности. Регулярное чередование холода и тепла привело к взрыву банок, от которых теперь оставались только ржавые жестяные лохмотья. Мое внимание привлек шоколад, но и тут нас ждала неудача. Развернув плитку, я обнаружил внутри неаппетитно пахнувшую сыпучую массу, наподобие порошка какао. Возможно, это и было съедобным, но попробовать я не решался. Сохранились 2 банки какого-то фруктового джема, отчего-то не поддавшиеся перепадам температуры. Да еще бутылки с алкоголем стояли, почти как новые. Разве что пылью покрылись за все эти годы. Собрав все, что может пригодиться, мы заняли 1 из квартир на 5-м этаже и организовали полноценный привал. Скоро на костре, разведенном прямо на полу, поверх железного листа, стоял котелок с кашей, а панцирь разливал по хрустальным стаканам красное вино. Алкоголь мне сейчас был без надобности, но конкретно вино могло быть полезным в связи с потерей крови. «За успех нашего предприятия», — сказал он, протягивая мне стакан. «За него», — согласился я. Вкус вина ничем особым не порадовал, хотя ценник на витрине висел не слабый. Это был когор, ему полагалось быть сладким, а от длительного времени стояния то ли сахар разложился, то ли алкоголь прибавился, но вино стало горчить. Выпил я около стакана, но и этого ослабленному организму хватило, чтобы сильно опьянеть. К счастью, скоро готова была каша, поэтому напиваться на пустой желудок не пришлось. После обеда начало клонить в сон. Панцирь благосклонно разрешил мне прилечь на диване, а сам остался сторожить. Ближе к вечеру он меня разбудил. Я собирался уже принять вахту, но он вывел меня на балкон и показал куда-то вдаль, протягивая бинокль. «Что там?» – спросил я, поднося окуляры к глазам. «Пришли», – ответил он негромко. «Не знаю кто, не знаю, за нами ли, но кто-то есть». Кто-то оказался группой людей в разнообразной одежде, вооруженных, решительных, и что-то или кого-то разыскивающих. Было их десятка-полтора, точно разглядеть было трудно, их частично прикрывал угол дома. «За нами?» – спросил я, возвращая ему бинокль. «Думаю, что да», – он снова припал к окулярам. «Только не те, слишком бедно прикинуты, какие-то союзники. Подозреваю, сути вопроса они не знают, только за обещанную награду подписались поискать». «Найдут?» – спросил я, хотя и так понятно было, что ситуация осложнилась. «Вряд ли», – неуверенно ответил он. «Не похоже, что собираются прочесывать. Подозреваю, они тут впервые. Не их территория. Ложись». Я и без его команды понял, что светиться не стоит. Один из них подносил к глазам бинокль, что видно было невооруженным взглядом. Балкон был застеклен, увидеть нас было затруднительно, но все же. Остальное мы наблюдали через щели между листами пластика, которым был обшит балкон. Группа рассыпалась цепью и пошла между домами. В сами дома пока не заходили. В магазине после нашего набега было изрядно насвинячено. Сразу заметят, что кто-то здесь был. Впрочем, магазин с другой стороны здания. Найдут они его не сразу. Так и вышло. Когда они удалились за пределы нашего дома, панцирь, подхватив мешок, оружие, а потом, жестом указав мне следовать за ним, вышел из квартиры. Спускались не спеша, постоянно выглядывая в окна подъезда. Нам удалось проскочить незамеченными, как раз в тот момент, когда наше присутствие обнаружили. Как я и предполагал, нашли следы в магазине, а потом уже начали прочесывать здание. Сейчас найдут квартиру, остатки костра, еще теплого. Потом сориентируются. Надеюсь, мы к тому времени будем уже далеко. В чаще леса мы скрылись еще до того, как на нас обратили внимание. Пришлось бежать, что для меня было непросто, пусть даже всю немногочисленную поклажу нес на себе панцирь, оставив мне только автомат с патронами. Лес, как назло, попался густой. Приходилось продираться сквозь заросли молодняка, рвать одежду о ветки, спотыкаться и падать. Пробежав так километров 5, мы вышли на дорогу. Панцирь сверился с картой, потом указал прямо вперед. «Туда». «По дороге пойдем?» — с сомнением спросил я. «Пока да. Потом свернем. Будем надеяться, что на след нападут не сразу». Я с сомнением оглядел оставленную в лесу просеку. Если они все же нападут на след, то догонят быстро, тем более что скорость у них повыше будет. Среди них нет полудохлого персонажа, который едва переставляет ноги. Так и вышло. Уже через час мы расслышали позади шум. Панцирь ухватил меня за рукав и утянул в лес. Через 15 минут послышался негромкий топот, а после преследователи вышли на дорогу. След в чаще привел их сюда. Теперь они старательно разглядывали окружающие кусты, стараясь определить место, где мы свернули с дороги. Панцирь рассказывал о следопытах-мутантах, которые могут определять запах не хуже собак. Но в этой группе их не оказалось, поэтому наш след они разыскивали исключительно визуально. Панцирь поднял автомат. «Смотри», прошептал он, указывая вперед. «Начинаем стрелять, берешь крайнего справа, вон того, в кепке. Нажимаешь спуск и ведешь очередь влево. После этого просто падай и отползай. От тебя больше ничего не требуется. Затея с расстрелом двух десятков человек в два ствола мне показалась отнюдь не гениальной. Но и возражать я не стал. Он явно знает лучше. Подняв автомат, который в последнее время казался мне невероятно тяжелым, я взял на прицел крайнего, худого мужика с длинными почти седыми волосами, которых давно не касалась расческа. Зато сверху он нахлобучил старую засаленную кепку с какой-то спортивной символикой. «Огонь!» — раздался рядом голос панциря. «Мы почти одновременно вдавили спуск». Пули рванули рубаху на груди мужика в кепке, смешивая кровь, мясо и куски ткани. Я повел стволом влево, сметая очередью еще двоих, но, видимо, сделал это недостаточно быстро. Четвертый откатился в сторону с пробитым плечом, а те, кто стоял дальше, успели скрыться в придорожном кювете. Прицел моего напарника был гораздо удачнее. Оставалось их семеро. Но и этот счет изменился, поскольку в то место немедленно полетела граната. Близкий взрыв крепко ударил по ушам, но интересоваться результатом мы не стали. Панцирь просто схватил меня за рукав и потащил дальше в лес. Я не знал, кем были эти люди, не знал, какие у них сложились отношения с моим проводником, не знал, сколько всего людей в их группе. Знал только, что за нас они взялись крепко. Те, кому посчастливилось выжить в первой стычке, известили других. Теперь нас старательно гнали по лесу, пытаясь загнать в некую ловушку. В бой мы вступали еще дважды. Я почти не стрелял, но панцирь делал это за двоих. Спасало нас пока только хорошее обеспечение боеприпасами. Противник вынужден был экономить, стрелять одиночными, а мы лупили очередями от души, в результате чего и попадали чаще. А из плохих новостей можно было отметить тот факт, что бежали мы долго, а потому я выдохся. Пытался усилием воли заставить себя переставлять ноги, но они не слушались. Скорость упала до минимальной, а скоро панцирю придется меня нести. Нервировали и враги. Сейчас они не уклонялись от столкновения, даже напротив, нарочно обнаруживали себя громкими криками и выстрелами. В результате нам приходилось сворачивать. Местность постепенно начала подниматься, какие-то горы, сильно поросшие лесом. Тут силы меня оставили, и я просто упал, растянувшись на ковре из прошлогодних листьев. Панцирь терпеливо присел рядом, выждал некоторое время, пока ко мне не вернулась способность мыслить здраво, после чего задал неожиданный вопрос. «Денис, скажи, ты плавать умеешь?» «Да», — прохрипел я. «Хорошо умеешь?» «Хорошо. А зачем это?» «Там», — он указал рукой в направлении нашего движения. «Обрыв. Под ним река. Узкая, но глубокая. Туда нас загоняют. Но это не конец. Можно спрыгнуть, потом сплавимся по реке, так и уйдем от них». «А они этого не знают?» — с сомнением спросил я. «Зачем тогда нас загонять?» «Спрыгнуть оттуда не каждый человек сможет», — объяснил он. «Да и в реке той утонуть можно запросто. Глубоко и течение сильное. Идти сможешь?» «Смогу». Я немного пришел в себя. Дыхание почти выровнялось, перед глазами перестали мелькать разноцветные круги. Да и ноги, казалось, теперь будут слушаться. «Помоги встать». Он помог. Мы пошли прежним маршрутом, все выше забираясь в гору. Где-то с той стороны течет река, в которую придется прыгать. Сомнительное удовольствие, учитывая, как высоко мы уже забрались. Теперь прибавилась еще одна проблема. Поднимаясь по склону, мы попадали в поле зрения преследователей. Они стреляли, хоть и не могли пока попасть из-за большого расстояния. Но на нервы это действовало сильно. Раз за разом пуля отрывала щепку от дерева в опасной близости от нас. Когда-нибудь они пристреляются, или подойдут поближе, или просто поможет случай, и пуля попадет не в дерево, а в меня. Огонь становился все плотнее. Кольцо преследования сжималось соответственно. И распределение бойцов по фронту менялось не в нашу пользу. Когда мы достигли вершины, где на наше счастье тоже росли деревья, одна группа преследователей вырвалась вперед и подошла слишком близко. В их сторону полетела последняя граната. Полетела удачно, взорвавшись прямо у них над головами. Больше с этой стороны никто не стрелял. «Готов?» — спросил панцирь, кивая назад. Я оглянулся. Высота 7-го или 8-го этажа. Не слабо. А внизу река. Даже отсюда видно, что течение быстрое, а извилистое русло создает водовороты. Плаваю я хорошо, да только здесь изо всех сил грести нужно будет. А я уже слишком слаб. Нет. Я испуганно посмотрел на панциря. «Не смогу». «Придется», — грустно сказал он, а голос его почти сразу был заглушен прилетевшей снизу автоматной очередью. «Давай автомат». Автомат я отдал, надеясь, что несколько магазинов в разгрузке на дно меня не утянут. Панцирь закрепил оба ствола на себе, после чего велел мне закрыть глаза. Я и закрыл. В момент прыжка подобравшиеся близко враги как раз открыли огонь. Я почувствовал, как пули рвут землю около моей руки. Падение было быстрым. Я едва успел набрать воздуха в легкие, как погрузился в холодную воду. Архимедова сила пришла мне на помощь. Через секунду моя голова показалась над водой. Я открыл глаза и разглядел в 5 метрах от себя отчаянно барахтавшегося панциря, которому приходилось гораздо труднее, поскольку на нем висел тяжелый груз. Быстрое течение относило нас в сторону, гора скоро скрылась из виду, теперь можно было и на берег выбираться, вот только как это сделать? Несколько раз кувыркнувшись и хлебнув воды, я снова показался на поверхности. Как раз в этот момент сильная рука схватила меня за воротник и потянула в сторону берега. Плыть пришлось совсем немного. Скоро ноги нащупали дно, вот только идти было трудно. Сильное течение продолжало стаскивать меня обратно. На берег мы выбрались ниже по течению, проплыв за короткое время 500 метров. С обрыва по нам продолжали стрелять, но, кажется, не попали. «Вставай, у нас мало времени», — странным голосом сообщил панцирь, протягивая мне автомат. Я вопросов задавать не стал, поднялся на ноги и потопал следом за ним. Мокрые ноги в кроссовках разъезжались на прибрежной гальке, но даже так у нас получилось быстро скрыться среди деревьев. Мы прошли около километра, когда я начал замечать, что с идущим впереди панцирем что-то не так. Он шел медленно, с трудом выбирая путь. Теперь его начало шатать. «Ранен?» «Ты ранен?» — спросил я негромко. «Убит», — глухим голосом ответил он. «Не шути так», — испуганно проговорил я. «Времени мало. Чем дальше уйдем...» Он сморщился от боли. Только сейчас я разглядел, что вся правая половина куртки у него пропиталась кровью. «Надо тебя перевязать», — немедленно заявил я, но он только махнул рукой. «Не поможет. Кровотечение внутри. Немного осталось. Сейчас еще пройдем и...» У меня от его слов буквально похолодело внутри. «Твою мать!» Человек шагает по лесу и спокойно рассуждает, что сейчас умрет, надо только отойти подальше. Хватило его еще на пару километров. Потом он остановился на небольшой поляне и сбросил с плеча рюкзак. Начал расстегивать разгрузку, но она не поддалась слабым пальцем. Опираясь на автомат, он медленно опустился на землю. Я сел рядом, разрываясь от желания помочь. а помочь было нечем. То, что он умирает, было свершившимся фактом. А я стою рядом, как последний идиот, и ничего не делаю. «Слушай сюда». Его голос был все тише. «Идешь на север, никуда не сворачивая. Погони еще не отстала, старайся не попадаться. К завтрашнему вечеру упрешься в реку, маленькая речка-переплюйка. Течет с востока на запад. Иди по течению, выйдешь к деревне. Там живут нормальные люди. Купишь у них еды, немного отдохнешь. Только богатство не свети особо. Попробуй проводника нанять, может, получится. Карта в планшете, непромокаемый». Он откинулся назад и слабеющей рукой начал отцеплять флягу с пояса. Я помог ему и поднес горлышко ко рту. Сделав пару скупых глотков, он продолжил. «Автомат возьми мой, он лучше. И все патроны, ничего не бросай. Гранаты. Тяжело, но надо. Там, если что, сменяешь на еду. Разгрузку тоже возьми, удобнее будет. Адреса схронов у тебя». Я молчал, совершенно не представляя, что можно сказать. «Не надо ничего говорить», — сказал он, видимо, уловив мое настроение. «Я и так знаю. Ты, Денис, хороший мужик. Прошу только об одном. Доберись до башни. Тогда и я не зря погибну». «Доберусь», — ответил я, понимая, что обещаю невозможное. «Обязательно доберусь. Ты только...» «Передай Наде», — он смотрел на меня невидящими глазами, — «что я ее...» Речь его оборвалась на полуслове. Голова повернулась на бок, а глаза остекленели окончательно. Я, уже не сдерживаясь больше, тихонько заскулил. Не знаю даже, кого мне сейчас больше жалеть, его или себя. Почему? За что? Всхлипывая и давясь слезами, я начал расстегивать разгрузку. Почти вся кровь впиталась в куртку, а несколько небольших пятен можно отстирать потом. Надел ее на себя, взвалил на плечи рюкзак, взял его автомат, действительно, почти как новый, а магазинов с патронами теперь полтора десятка. Еще, кажется, россыпью есть. Две гранаты, одна его, вторая моя, трофейная. Теперь встал вопрос, что делать с телом. Надо закопать или сжечь, нехорошо оставлять на поругание. С другой стороны, нас ищут, и найденную могилу все равно раскопают, чтобы убедиться. С третьей стороны, лопаты у меня нет, и выкопать что-то глубже 10 сантиметров я вряд ли смогу, тем более в лесной почве, пронизанной корнями. От раздумий меня отвлекли голоса в лесу. Они приближались, погоня никуда не делась, они старательно прочесывали лес. Подхватив вещи, я ринулся в чащу, оставляя тело боевого товарища на поругание. Ему, конечно, уже все равно, да только я от этого не перестал себя предателем ощущать. Отсюда начинался подъем. Я стал карабкаться по склону как раз тогда, когда на поляну вышли преследователи. Мне хватило сил, чтобы подняться на вершину небольшого холма, вот только там я окончательно выдохся. Ноги отказывались идти вперед, поэтому я просто развернулся и вскинул автомат для устойчивости, опираясь на дерево. Преследователи, которых было довольно много, вертелись на поляне и отчего-то не торопились меня догонять. Я расслышал громкие раздраженные реплики. «Ищите!» «Должен быть здесь!» Знают, что панцирь был не один. «Вот, смотри, автомат нашел!» «Он точно мертвый! Вон сколько крови натекло!» «Тело ищите! Здесь где-то!» Дальнейшее я не расслышал. Тело ведь там. Чего они не видят? Или им мое тело нужно? Уже разворачиваясь, я с досадой вспомнил, что оставил на теле пистолет. Он его придавил собой, вот я и не вспомнил. Отличная штука была. Теперь вот каким-то оборванцам досталось. Или не досталось, раз они тело не нашли. Зато теперь у меня два ножа, только толку с них нет. Надо будет один сменять на что-то. Хотя кому он нужен? В голову полезли совсем неуместные мысли. Они не нашли тело, потому что панцирь, возможно, выжил, пришел в себя и успел отползти подальше. Нет, не мог. Точно ведь мертвый был. Хотя я ведь не врач. Всякое бывает. А я его бросил. И даже вещи забрал. Отмахнувшись от назойливых мыслей, я отправился дальше. Вопреки ожиданиям, погоня отстала. Возможно, они нашли тело панциря и успокоились. Союзники могли некорректно поставить задачу и не сообщить, что поймать или убить следует двоих. Как бы то ни было, а я медленно, но верно шагал на север. Шел обычным шагом, хотя и он требовал от меня немалых усилий. Изредка останавливался на отдых, отмерял по часам 10 минут, после чего поднимался и заставлял себя идти дальше. Пока все шло нормально, но насколько меня хватит? Еды практически нет. Те крохи, что остались в рюкзаке, я приберег на ужин. Сам я за время болезни высох до состояния скелета. Килограмм 60, наверное, осталось, если не меньше. Автомат оттягивал плечо неимоверной тяжестью. Я снял его и перевесил на шею. Неудобно, но стало чуть легче. Ночь застала меня в пути. От навалившейся апатии я немного обнаглел и, расположившись в небольшой закрытой со всех сторон ложбинке, позволил себе развести костер. Потом, сидя у яркого огня, начал инспектировать запасы. Воды еще одна фляга, полная. Но это не беда, не в пустыне нахожусь. С едой туго, горсть крупы и все. А, нет, еще пара сухарей завалялась. И, знал бы, не тащил, бутылка вина. Нужно мне вино. Для дезинфекции не подойдет. Тем более, что в медикаментах есть спирт и перекись. Впрочем, вино ведь немного глюкозы содержит. Мне сейчас каждая калория на пользу. Выпью постепенно. Чего было в избытке, так это боеприпасов. Поставив котелок на огонь, чтобы сварить порцию каши, я принялся за подсчет. 15 магазинов. Не все полные, насколько помню, набивать доверху не рекомендуется. Кроме того, часть расстреляна. Выпотрошив все, я терпеливо пересчитал. 430. И это не считая тех, что в мешке. С ними больше 500. Половину точно отдам за еду, только бы не кинули при покупке. Панцирь сказал, что там нормальные люди живут. Да только где гарантии? В разгрузку влезли 6 штук. Остальные, набив по 25 в каждой, компактно сложил в мешок. С этим ясно. Теперь что? Я снял котелок с огня. Каша, смесь перловки и гречки, была готова, теперь только остудить. Внезапно я осознал, что никакой паники нет. Поначалу думал, что со смертью своего проводника моментально погибну и я сам. Но вот жив до сих пор, от погони ушел, еще и какие-то планы на будущее строю. Даже выжить надеюсь. При воспоминании о панцире сердце сжалось. Он, будучи подготовленным бойцом, поймал пулю, а я, полное ничтожество, не способное за себя постоять, жив и почти здоров. Впрочем, он ведь был к такому готов, умереть, чтобы спасти меня. И не только меня, а все человечество. Каша остыла, я пододвинул котелок к себе и достал ложку. Откупорив вино, штопора у меня, понятно, не было, поэтому просто пропихнул пробку внутрь с помощью тонкой палки. Я сказал в пустоту: «Покойся с миром», и опрокинул темно-красную жидкость в рот. Вкус был так себе, сахара осталось мало, но и это пойдет на пользу. Я начал активно закусывать, чтобы не опьянеть раньше времени. Сейчас поем и спать, а как проснусь, встану и пойду. Завтракать будет нечем, но да ладно, обойдусь. Утро наступило быстро. Спал я как убитый, нисколько не заботясь о своей безопасности. Тем не менее проснулся живым и целым. Встав с земли, я быстро скатал одеяло и, определив по компасу направление, снова отправился в путь. Людей я больше не встречал, видимо, обитаемые места закончились. Теперь нужно добраться до обещанной деревни, иначе я просто умру от голода. По пути пытался грызть кору, снятую с деревьев, только особо насытиться не получилось, только горечь во рту стояла. К середине дня заметил на дереве белку, тут же вскинул автомат, да только животное проворно ускакало по веткам, мелькнуло в последний раз уже метрах в 20, а потом пропало. Да, охотник из меня еще тот. Но как вскоре выяснилось, места здешние не были совсем необитаемыми. Скоро я разглядел справа некий силуэт, что сопровождал меня, прячась за деревьями. Тут не нужно быть большого ума, чтобы понять, что очередная тварь решила закусить. Мной. И пусть у меня особо и есть нечего, одни маслы, но и они мне дороги. Я снял автомат с плеча, сдвинул переводчик на автоматический огонь и прицелился. Монстр явно был непуганым. Меня он совершенно не боялся. Размером с крупную собаку, тощий, но с крупными костями, он периодически приближался, все еще не решаясь пойти в решительную атаку. Наконец, решив, что бояться нечего, и такого заморыша он легко одолеет, он ринулся вперед, ломая тонкие деревца на своем пути. В ответ ударила длинная очередь. Патроны я не экономил, а промахнуться с расстояния в десяток шагов было сложно. Тварь оказалась живучей и смогла добежать. Пришлось отпрыгнуть в сторону, на лету меняя магазин. Но больше стрелять не потребовалось. Вместо победного рычания слышались хрипы, из груди, пробитой в нескольких местах, ручьями текла кровь. А сам монстр крутился на месте, словно выбирая лучшее место, чтобы упасть. Когда он, наконец, испустил дух, я присел рядом, рассматривая вблизи. Зрелище отвратительное, такое, что и млекопитающим не назовешь, вроде странной рептилии. Мелкие зубы, как у ящерицы. Пасть тоже похожа. Глаза огромные и темные. Я подумал, что такая тварь должна непременно в темноте видеть. Отвратительная бледно-розовая кожа, которая немного чешуилась. Я вынул нож и неуверенно ткнул кончиком в тушу. Это явно не человек, слишком мал размером. Из потомства бывших людей. Его можно есть. Но я себя так и не заставил. Немного потыкав тушу ножом, я развернулся и бодро, насколько позволяла слабость от голода, зашагал дальше. А к вечеру вышел к реке. Не сказать, что я теперь спасен, но хоть от жажды не умру, последняя фляга давно показала дно. Речка была всего метров 5 шириной, а глубина ее в самой середине доходила до пояса. Но это было не главное. Когда я склонился на берегу и начал жадно пить воду, глаза уловили движение на дне. Рыба. Что-то мелкое, вроде гальянов, зато их много. Рыбаком я никогда не был, но нужда имеет свойство пробуждать в человеке скрытые ранее таланты. Очень скоро, соорудив из палок и старой футболки подобие сачка, я принялся за работу. Не могу сказать, что все шло гладко. Противные рыбешки постоянно успевали выплыть из западни. Приходилось повторять снова и снова. В итоге, после полутора часов стараний, котелок был до половины заполнен. Хватит на уху. Надо отдать мне должное. Несмотря на адский голод, я не стал есть рыбу живьем. Терпеливо вычистил каждую, потом залил водой, поставил на костер и начал варить. Бросил туда щепотку соли, щепотку перца и оба каменных сухаря из запасов покойного панциря. Окончательно насладиться добычей смог примерно через час. От вкусовых ощущений едва в обморок не упал, хотя в прошлой своей жизни уху не любил. Когда почти полный котелок исчез в моем истощенном организме, я почувствовал непреодолимое желание спать. Просто сознание терял. Впрочем, ничего другого мне и не оставалось. Уже темнело, ночник у меня имелся, да только батареек оставался всего один комплект. Надо бы поберечь. Хвороста я натаскал большую кучу, хватит, чтобы до утра огонь поддерживать. Костер остался со стороны леса, а сам я лег поближе к воде. Они ведь воду не любят, глядишь, и обойдется. Ночью еще дважды просыпался, подбрасывал в затухающие угли костра свежую охапку веток. А когда пламя снова вспыхивало, благополучно закрывал глаза. Проснувшись в третий раз, я обнаружил, что уже почти рассвело, а потому пора идти дальше. Снова напомнил о себе голод, но ловить рыбу я уже не стал. Где-то близко жилье, там у людей есть нормальная еда, которую можно будет просто купить. Лучше потратить время не на рыбалку, а на дорогу к ним. «Дорогу осилит идущий», — так примерно размышлял я, бодро топая по речной гальке и стараясь не подвернуть ногу. Странно, но оставшись один, я все больше начинал верить в себя. Смерть панциря, безусловно, трагедия, но от моего первоначального пессимизма не осталось и следа. Раньше ведь думал, что со смертью проводника мне стоит просто лечь с ним рядом, а теперь... Сложно сказать, что теперь, но я пока еще жив, даже какие-то планы на будущее строю. Тем более, что большая половина пути, и, кажется, самая опасная, уже пройдена. Благодаря панцирю, конечно. Самому мне такое точно не по силам. Теперь, я надеюсь, останется только долго топать по лесам, стараясь не попасть на обед к тварям. Думаю, надеюсь. Строю планы. А ведь уверенности у меня нет даже в завтрашнем дне. Эти люди в неизвестном речном поселке, они точно нормальные. А что помешает нормальным людям просто пристукнуть одинокого странника, что пришел к ним за помощью? Ничто. Вот и я так думаю, просто определят на корм рыбам, а имущество себе заберут. Могут ведь так сделать? Могут. Жаловаться на них некому. Настроив себя таким образом, я едва не повернул обратно. Остановившись, я еще раз взвесил все «за» и «против». В итоге, жалобно вздохнув, продолжил путь. Река становилась все шире и глубже. Теперь уже перейти ее вброд я бы не решился. Да и вплавь тяжеловато будет. Течение не слабое. Еще через пару километров встретились огороды, точнее поля, огромные поля, где уже бодро всходила картофельная ботва, а еще тут росло что-то напоминающее незрелую пшеницу. Значит, люди цивилизованные живут. Что же, чем лучше они живут, тем меньше у них поводов убивать одинокого странника. Цивилизованность поселенцев снова бросилась в глаза, когда я увидел на реке внушительных размеров плотину, а от нее в сторону домов шли провода на столбах. Электростанция. Стало быть, тут и электричество есть. Отличное место. Как и в остальных местах, здесь имели место укрепления, призванные защищать поселок от тварей. Только они имели вид не чистокола, а толстые стены с системой странных лабиринтов, выложенных из камней и бревен. Пойдя по узкому коридору, требовалось сделать несколько поворотов. Если за кем-то увяжется тварь, ее успеют несколько раз подстрелить в оконца, сделанные в стенах. Некоторое время побродив вдоль странного забора, я, наконец, обнаружил ворота, постучался в них и крикнул. «Хозяева, «Впустите! Я с добром!» Кажется, так кричал панцирь, подходя к новому поселку. «Руки на виду держи!» — посоветовали мне с той стороны. «И ствол прибери покуда!» Увидев, что я сделал все, как сказано, тот же голос снисходительно добавил. «Заходи!» Тяжелая створка из бруса начала медленно со скрипом открываться. В помещении внутри центрального дома, бывшего когда-то зданием администрации, сейчас было жарко натоплено. Вроде электричество есть, а все равно на печке готовят. На столе стояли угощения, а напротив меня расселись с важным видом трое, местная власть. Они терпеливо дождались, пока я окончу ужин, возьму стакан с горячим сладким чаем и подниму на них взгляд. Один из них, благообразный седой старик небольшого роста в очках, начал разговор. «Так ты говоришь, с юга пришел?» Он прищурился, словно пытался проглядеть меня насквозь. Я кивнул. «От моста на север. С товарищем шел. Убили его бандиты». «Что сейчас с мостом?» — спросил второй, высокий и тощий, как жердь, мужик лет 35. «Мы слышали, что местные на него набег сделали. Снесли все». «Караваны уже месяц не ходят», — добавил старик. «Мост цел», — заверил я их. «На него атака была, но отбились. Я сам там был, участвовал в обороне». «Караваны на мосту стояли, местные их не пропускали». «А теперь?» — спросил Длинный. «Не знаю», — честно ответил я, аккуратно отхлебывая горячий чай из граненого стакана. «Чай настоящий, даже с сахаром». «Я после первой атаки ушел, прорывались через заслоны». «А чего им надо было?» Вступил в разговор третий участник, относительно молодой парень, крепкий, упитанный, с наголо бритой головой. «Мост больше 10 лет простоял, никто не покушался, себе дороже». «Точно не скажу», — уклончиво ответил я. «Людей этих я пока не знаю, лучше своей личностью не светить. Да и про панциря говорить не стану, мало ли какая у него тут репутация». «Был у меня товарищ, погиб в пути, вот и все». Они большие силы собрали, предъявили ультиматум, требовали кого-то выдать. Мостовые отказались. Тогда они на штурм пошли. Люди и техника, вроде даже грады у них были, но так ни разу и не выстрелили. Мостовые их отбили артиллерией, все вокруг перепахали, 4 сотни перебили». «Я туда случайно попал, надо было пройти, а там такое. Пришлось за оружие взяться». «Мост цел, уже хорошо», — заключил старик, о чем-то сосредоточенно думая. «А ты с товарищем своим куда путь держали? Если не секрет, конечно. Но купца ты не похож». «Мы не купцы», — честно ответил я. «Мы в башню шли. Под Москвой, бывшей, конечно, есть поселение. Туда хотели попасть, по радиосвязи слышали». «Мы тоже слышали», — отозвался молодой. «Да только толку-то с того. Идти по первому зову смысла нет. Если там власть нормальная, будем ждать, пока до нас дойдет». «А что караваны?» — спросил я. Была мысль присоединиться к отряду и дойти с ними. «Караваны другим маршрутом идут», — объяснил старик. «Через центр не проходят. Мы пытались организовать, но пока безуспешно. Короче, мне туда нужно», — закончил я, допивая чай и отставляя стакан. «Туда дойду, там потом и останусь. У вас, если можно, хотел отлежаться. 3 дня». «Это можно», — кивнул Длинный. «Мы гостям рады. А ты, кроме прочего, еще и платежеспособный. Мы тут живем не бедно, но кое-чего все же не хватает. Собственно, на эту тему есть вопросы». «Слушаю», — с готовностью ответил я. «Ты принес лекарства, антибиотики», — сказал старик. «А на них дата стоит, новая. «Ты говоришь, в башне не был». «Я не был», — попытался я объяснить, в душе матеря башенных производителей за проставленную дату. «Товарищ мой был, он и надоумил идти. А таблетки эти его. Я, когда его убили, снял его мешок, ему уже без надобности». «Допустим», — заключил Длинный. «Действительно, допустим. Дорогие товары могли попасть ко мне и другим путем, например, с убитого мной же человека, следовавшего из башни. Вообще вариантов масса, а мои слова — это только мои слова». «Короче», — вынес вердикт старик, — «ты сейчас иди, отоспись хорошо, в баньку сходи, отъедайся, с продуктами у нас нормально. А завтра к вечеру опять сюда подходи, поговорим уже предметно. Есть у нас насчет тебя кое-какие мысли». Я согласно кивнул и отправился по указанному адресу. Баню обещали завтра, но мне пока и не хотелось. Хотелось мне, откровенно говоря, только спать. По причине того, что впервые за очень долгое время оказался в безопасном месте, где никто не хочет меня убить и ограбить. Вообще даже странно. Пришел человек, доверху нагруженный дорогими, а по нынешним временам практически бесценными, товарами, предлагает продать. У него их покупают, платят честно и при этом не пытаются убить и ограбить. Просто чудеса. И мой автомат, который даже не попросили сдать, тут не аргумент. Против 10 стволов один никак не прокатит. Тем более, если он в моих руках. Для отдыха мне выделили целый домик. Рубленная избушка, стоявшая особняком. Домик маленький, всего на 2 комнаты, спальня и кухня. Впрочем, мне и одной спальни хватило бы. Помимо сытного ужина подбросили еще кое-что из продуктов. Вряд ли это входило в оплату товаров. Подозреваю, у них на меня все же есть какие-то планы. На тумбочке у кровати лежало колечко кровяной колбасы, полкаравая черного хлеба, да еще стеклянная бутылка с самогоном, заполненная наполовину. Чтобы, значит, вечером не скучать. Некоторое время я раздумывал, стоит ли употреблять алкоголь в подобном месте. Потом решил, что стоит. Если бы хотели отравить, добавили бы отраву в борщ, и незачем для этого дорогой продукт переводить. Отыскав на кухне фарфоровую кружку, я плеснул себе 50 грамм, попутно приготовив ковш с водой, что обнаружил в большом эмалированном ведре на кухне. Опрокинув едкую жидкость в себя, я быстро запил водой и бросил следом кусочек колбасы. Колбаса оказалась неожиданно вкусной, хотя с чесноком, по-моему, перестарались. Не дожидаясь действия, налил еще. Надо панциря помянуть. Что за человек был? Глыба. Опытный боец, герой. Столько раз меня спасал. А вот от шальной пули не уберегся. А ведь его ждут. Там, в башне, какая-то Надя. Вот, допустим, доберусь я туда. Не факт, конечно, но допустим. Спросит она меня. А где мой Саша? Что я ей скажу в ответ? И как в глаза посмотрю? Как так вышло, что матерый боец панцирь погиб, а трус и размазня по имени Денис Холодов выжил? Еще и тело врагам оставил. От таких мыслей на душе стало совсем погано. Я выпил еще, чувствуя, как начинаю пьянеть. Самогон тут гнали добрый, 70 градусов, не меньше. Горло обжигает сильно. Вынув нож, крупно порезал колбасу, а хлеб просто разломал на куски. Алкоголь обострил аппетит, я уже и забыл, что всего час назад плотно поужинал. Впрочем, после долгой голодовки организм добирал свое. А скоро опять в путь, и опять голодать. Не помню уже, как закончил трапезу, очнулся я на кровати с больной головой и отвратительным привкусом во рту. Почти полностью одетый. Свет с вечера я выключил, точно помню. Потом сидел в темноте. А теперь светло. Видимо, утро настало. Стоило встать, как навалилась тошнота. Я быстро ее унял и направился в сторону кухни, где, как я уже знал, находилось спасительное ведро с водой. Вода была прохладной, а потому я с радостью выпил ковш до дна, потом отдышался и зачерпнул следующий. Выпив в итоге едва ли не половину ведра, я обулся и вышел на крыльцо. Свежий прохладный воздух окончательно вернул меня к жизни. Я уже начал подумывать о завтраке, как непонятно откуда появилась молодая женщина и сказала: «Тебя староста к себе зовет. В клубе он». «Ага, значит, это клуб был». «А старосту как зовут?» – спросил я на всякий случай. Они вчера не представились. «Портной, Василий Иваныч», – проговорила женщина, потом развернулась и пошла по своим делам. «Василий Иваныч, стало быть». «Ну, понятно. Пойдем послушаем, чего он на мой счет придумал». Я натянул куртку. Небо хмурилось и дул холодный ветер. Скоро дождь пойдет. И отправился в здание администрации. Старик сегодня был один. Он сидел за письменным столом и что-то подсчитывал на калькуляторе. Услышав скрип двери, он поднял глаза, снова прищурился, потом, удовлетворенно кивнув, отодвинул калькулятор и убрал в ящик стола бумаги с цифрами. «Присаживайся», — сказал он, указывая на стул с противоположной стороны стола. Потом повернулся в сторону. «Света, сделай нам с гостем чаю». Я приготовился слушать. Старик некоторое время выждал, потом, собравшись с мыслями, начал объяснять. «Я правильно понимаю, тебе в башню нужно?» «Я ведь говорил уже, именно туда». «А башня-то в Москве бывшей, так?» Василий Иванович подводил меня к какой-то мысли. «Не в Москве. В Москве-то нельзя жить», — повторил я то, что услышал от покойного панциря. «Где-то в области, но там найти будет нетрудно, других поселений рядом нет. Возле радиоактивного пятна никто селиться не стал». «И...» — он помедлил. «Как ты свои силы оцениваешь? Сможешь добраться?» «Честно», — я покривился. «Хреново оцениваю. Можно даже сказать, что совсем никак. Я и сюда-то дошел только потому, что было кому меня на себе тащить. А теперь я один. Думаю, шансов нет. А идти надо. Обязательно надо». Больше я ничего объяснять не стал, а он, к счастью, не спрашивал. «Тогда вот чего послушай». Он пригладил седую шевелюру, а потом зачем-то достал из кармана рубахи очки и нацепил их на нос. «Мы тут с мужиками совет устроили. Дюже ты нас башней заинтересовал. С одной стороны, вроде байки. Такое пришлые часто рассказывают. Непременно есть на свете место, где горы золотые. Да только товары твои о другом говорят. Короче, решили мы проверить». «Каким образом?» – заинтересованно спросил я. «Когда все только началось», – начал рассказывать староста, «детей из опасных зон первыми эвакуировали. Часть в итоге у нас оказалась. Теперь они подросли. Короче, некоторое количество шебутной молодежи у нас имеется. Тех, которые за плугом ходить не желают, а только с автоматом по руинам ползать. А на руинах тех и раньше-то не густо было, а теперь и вовсе голые камни». «Пойдут со мной?» — с надеждой спросил я. «Не они с тобой», — поправил меня Василий Иванович, — «а ты с ними. Из тебя ведь, как я понял, проводник никудышный». Я с убитым видом кивнул. «Вот. А старшим пойдет Акимов Серега, опытный охотник, хоть и не молодой уже. Он и пацанов в узде держать будет, и дорогу найдет, но и с тварями у него разговор короткий». «Твари-то все больше двуногие», — заметил я, вспоминая свое путешествие. «Там не охотник, там солдат нужен». «Все едино, от пули умирают», — староста махнул рукой. «Короче, делаем так. «Выделю тебе 8 рыл, Акимов 9-й. Сегодня вечером к тебе придет, познакомитесь. Сегодня и завтра отдыхай. Я распорядился, чтобы кормили тебя до отвала. А послезавтра готовься в поход. Дам вам запас харчей, сколько унесете. Патроны тоже есть. Автоматных, правда, мало, но ты, если что, поделись». Акимов пришел вечером, как раз тогда, когда я, расслабившись после хорошей бани, даже самостоятельно побриться смог, отдыхал над большой тарелкой пельменей. Это был крепкий черноволосый мужик лет 40-45, сильно напоминавший панциря, за исключением того, что тот регулярно брился, а у этого росла мощная окладистая борода до самых глаз, напоминающая проволоку. А в бороде этой проходили длинные нити седых волос. «Сергей», — представился он, протягивая мне огромную лапищу, напоминающую совковую лопату. «Денис», — я осторожно ответил на рукопожатие. «Это вас определили в командиры отряда?» Вопрос был дурацкий, поэтому он и отвечать не стал, только проговорил важно. «Выкать не надо, я не сильно старый. Давай что ли помозгуем, как отряд поведем?» «С удовольствием», — ответил я, доставая карту. «С карты этой можно в сортир пойти», — ворчливо проговорил он, но все же расстелил лист на столе, а для надежности придавил его с одного угла, вынутой из кармана бутылкой с жидкостью темно-коричневого цвета, напоминающей коньяк. «Устарела она». Некоторое время он молча водил взглядом по поверхности, потом, остановившись, зыркнул на меня глазами и сказал: «Стаканы найди». Я быстро нашел стаканы и даже простую закуску в виде жареной рыбы. Разлил в них 2 небольших порции. По комнате поплыл запах спирта и каких-то трав. «Короче», — сказал он, тыкая толстым пальцем в точку на карте, «мы сейчас здесь. Название не то, но это не важно. Вот сюда дорогу я знаю отлично». Он отчеркнул ногтем черту на карте, судя по масштабу, 100 километров от нас. «Но мы туда не пойдем». «Почему?» — спросил я, протягивая ему стакан. «Потому», — он опрокинул в рот спиртное и изменившимся голосом продолжил, «что дальше начинается полоса препятствий. Земля перепахана так, что мы месяц будем идти, а кто-нибудь обязательно ноги себе сломает. А еще обрыв, по которому без веревки не спустишься. Не, туда мы не пойдем однозначно». Выждав некоторое время, Сергей переместил палец чуть севернее. Потом задумчиво проговорил: «Вот отсюда идет железнодорожная ветка. Там путь почти прямой. Вот только...» «Что?» — спросил я. «На ней могут быть разрывы. Не знаю, насколько большие, но могут. Возможно, перебираться придется по веревкам или мостки кидать». «Справимся?» — неуверенно спросил я, опрокидывая в рот свой стакан. Спиртное провалилось на удивление легко, оставив послевкусие меда и трав во рту. «Должны!» — он медленно провел пальцем вниз, разом преодолев почти половину пути. «Вот этого моста точно нет, но нам и не надо, нам река нужна». «Сплавляться?» — догадался я. «Именно. Вот досюда». Палец скользнул по синей ниточке. «До этого поворота, а там уже своим ходом». «А на чем сплавляться?» Я представил, как мы потащим на себе лодки. Лучше бы не представлял. «Плоты сколотим на месте, не проблема». «И сколько дней это займет?» Уточнил я на всякий случай. «Вот тут, по железке». Палец охотника вернулся на красную ниточку путей. 300 километров с хвостиком, небольшим. Если в день проходить по 40-50, то считай неделя. По реке за 2 дня спустимся. А дальше как повезет. Я те места не знаю, никогда там не был. Я еще раз прикинул, сколько нам предстоит пройти. Итого где-то месяц. заключил я. «Еды хватит?» «Будем экономить», — просто и без затей ответил он. «По дороге будем охотиться. Может быть, что-нибудь выменим в поселениях». «Добро», — я вздохнул. «Когда выдвигаемся?» «Ну, завтра собираться будем. Не все парни сейчас на месте. А послезавтра с утра выйдем. Затемно еще. Отсыпайся пока и отъедайся».